Глава 42. Мы медленно взбирались по парадной лестнице. Тревор поднимался с остановками, опираясь о перила, тяжело дыша. «Я слышал, как вы вечером вернулись. Видел, как вы прошли по кабинету. Тогда вы шли куда бодрее». Он обратил ко мне измученное лицо страдальца. «Она накатывает приступами», — сказал он. «Боль. Вы, как и ваша дочь, не привыкли поднимать лапки кверху, правда?» Я улыбнулся и покачал головой. «Уступить — значит умереть, мистер Кензи. А согнуться — значит сломаться. Ошибаться — это по-человечески, прощать — по-божески. Мы можем часами перебрасываться подобными изречениями. Идемте. Теперь поворот». Он с трудом поднялся на площадку. «Налево», — сказал я, возвращая ему его трость. «Ради всего святого», — сказал он, — «что вы хотите со мной сделать?» «Через холл и направо». Особняк антифасадом был обращен к востоку. Кабинет Тревора и его гимнастический зал на первом этаже выходили на море. На втором этаже туда же выходили спальни хозяина и Дезире. Однако на третьем этаже морской вид открывался только из одной комнаты. Окна и стены ее были съемными, и летом по краям паркета воздвигалась перекладина. Из потолка вынимались планки, впуская в комнату небесный простор. А пол покрывался деревянным настилом, чтобы уберечь паркет. Я более чем уверен, что всякий раз переделывать комнату, сообразуясь то с летней жарой, то с непогодой, причем в самое разнообразное время суток, когда Тревору приходила охота отправляться спать, было нелегким делом. Но, думаю, его это не заботило. Беспокоиться об этом он представлял шатуну с недотепой или же каким-то их помощником. Зимой помещение это преображалось в гостиную во французском стиле, с позолоченными креслами и стульями времен Людовика XIV. Изящными вышитыми козетками и диванами, инкрустированными золотом, и чайными столиками, и картинами, на которых аристократы и аристократки в седых париках беседовали об опере, гильотине или о чем там они еще привыкли беседовать в отмеренные судьбой сроки их, обреченного на гибель владычества. «Тщеславие», — сказал я, глядя на вспухший сломанный нос Дезире и обезображенный подбородок Тревора. Вот что погубило высший класс французского общества. Именно оно подхлестнуло революцию. Оно побудило Наполеона отправиться с походом в Россию. Так, по крайней мере, учили меня и иезуиты. Я пристально взглянул в глаза Тревору, или я ошибаюсь? Он пожал плечами. Несколько плоско, но недалеко от истины. И он, и Дезире были привязаны к креслам через комнату друг от друга, что составляло расстояние в 25 ярдов, если не больше. Энджи находилась в западном крыле первого этажа и занималась приготовлениями. «Мне нужно, чтобы доктор занялся моим носом», — сказала Дезире. «В настоящее время у нас нет под рукой пластических хирургов». «Это было вранье?» — спросила она. «Вы о чем?» «О Дэнни Гриффине». «Ага, полнейшая». Она сдула с лица упавшую прядь и кивнула своим мыслям. Вошла Энджи, и вместе с ней мы сдвинули к стенам мебель, освободив широкое свободное пространство между Дезире и ее отцом. «Ты комнату мерила?» — спросил я Энджи. «И очень точно. В длину здесь 28 футов. Не уверен, что смог бы пульнуть футбольный мяч на такое расстояние. Кресло Дезире насколько отстоит от стены?» «На 6 футов». «А кресло Тревора?» «Настолько же». Я покосился на ее руки. Красивые перчатки. Она подняла руки. «Нравятся?» «Это перчатки Дезире». Я тоже поднял здоровую руку, которая тоже была в перчатке, а это Тревора. По-моему, из телячьей кожи, очень мягкая и облегает. Энджи влезла в сумочку и извлекла оттуда два пистолета. Один был австрийский, 9-миллиметровый Глок-17, второй был немецкий, 9-миллиметровый Зигзауэр Р-226. Глок был легкий и черного цвета. Зигзауэр был из серебристого алюминиевого сплава и чуточку тяжелее. «Там столько их было в оружейном ящике», — сказала Энджи. «Но эти мне показались самыми подходящими». «Обоймы. Зигзауэр вмещает 15 патронов, Глок — 17. И, разумеется, патронники пусты». «Разумеется». «Что вы, ради бога, такое делаете?» — произнес Тревор. «Мы притворились, что не слышали». «Кто сильнее, как ты думаешь?» — спросил я. Энджи смерила обоих взглядом. «Трудно сказать. Дезире молода, но у Тревора в руках достаточно силы». «Бери Глок». «С удовольствием». Она протянула мне Зигзауэр. «Готово?» — спросил я и, зажав рукоять грудью и поврежденной рукой, оттянул затвор и дослал патрон в патронник. Наставив Глок в пол, Энджи сделала то же самое. «Готово! Погодите!» — воскликнул Тревор, когда я направился через комнату к нему, держа пистолет в вытянутой руке и целя прямо ему в голову. Снаружи шумел прибой и ярко светили звезды. «Нет!» — завопила Дезире, когда к ней с пистолетом в руке начала двигаться Энджи. Тревор забился в кресле, натягивая связывавшие его веревки. Он дернулся влево, потом вправо и снова влево, а я все приближался. Я слышал громыхание кресла, в котором также билась и дергалась Дезире, а комната словно съеживалась вокруг Тревора с каждым моим шагом. Лицо его над прицелом пистолета росло, ширилось, глаза метались из стороны в сторону. Из-под волос у него потек пот, а обезображенные щеки сводила судорога. Бледные до молочной белизны губы раздвинулись, обнажая зубы, и он издал не то вопль, не то вой. Подойдя вплотную к его креслу, я приставил пистолет к кончику его носа. «Как себя чувствуете?» «Нет», — произнес он, — «пожалуйста». «Я сказала, как чувствуете себя», — рявкнула Энджи на Дезире на другом конце комнаты. «Не надо!» — крикнула та. «Не надо!» «Я задал вам вопрос, Тревор», — сказал я. «Я...» «Как чувствуете себя?» Глаза его скосились, вперившись в ствол пистолета, и в них показались красные прожилки. «Отвечайте!» Губы его зашамкали, потом сжались. На шее вздулись вены. «Дерьмово себя чувствую», — вырвалось у него. «Именно», — сказал я. «Вот так же чувствовал себя и Эверетт Хэмлин, умирая. Дерьмово. Так же чувствовал себя Джей Бейкер. И ваша жена чувствовала себя точно так же, и 6-летняя девочка, которую вы раскромсали на куски и бросили в чан с кофейными зернами. Дерьмово, Тревор. Как полное ничтожество». «Не стреляйте в меня», — сказал он. «Пожалуйста. Пожалуйста». И из пустых его глаз покатились слезы. Я отвел пистолет от его лица. «Я не собираюсь стрелять в вас, Тревор». Он смотрел в полном изумлении, как я вынул из пистолета обойму и кинул ее себе в перевязь. Потом, прижав оружие к кисти поврежденной руки, вытряхнул из патронника патрон. Нагнувшись и подняв патрон, я сунул его себе в карман. Затем, под все более изумленным взглядом Тревора, я оттянул затвор и, отделив рукоять от казенной части, также кинул их себе в перевязь. Потом последовала очередь пружины над коробкой, которую я снял и показал Тревору, а потом бросил и ее в перевязь. Последней в перевязь полетела, присоединившись к другим частям пистолета, его коробка. «Пять!» — составных частей, — сказал я Тревору. — Все здесь. Обойма, затвор, пружина, коробка, ствол. Полагаю, вы умеете собирать ваше оружие? Он кивнул. Я повернулся к Энджи. А как с этим обстоят дела у Дезире? Наверняка папочка вымуштровал ее и в этом. Превосходно. И я опять повернулся к Тревору. Как я уверен, вы отлично знаете, что Глок и Зигзауэр собираются одинаково. Мне это известно. Восхитительно. И я с улыбкой отошел от него. Отходя, я отсчитал 15 шагов, потом, остановившись, вынул из перевязи разобранный пистолет. Части пистолета я аккуратно разложил на полу, поместив их цепочкой друг за другом. Потом я направился к Энджи с Дезире. Остановившись возле кресла Дезире, я повернул назад, отмерив и от ее кресла 15 шагов. Энджи подошла ко мне и разложила по полу части разобранного глока, точно так же, как и я, цепочкой. Мы вернулись к Дезире, и Энджи отвязала ее руки от спинки кресла, а потом, нагнувшись, потуже затянула узлы на ее щиколотках. Дезире подняла на меня взгляд. Оно тяжело дышало ртом, предпочитая не трогать носа. «Вы сумасшедший», — сказала она. Я кивнул. «Вы же хотите смерти отца, разве не так?» Она отвернулась от меня и уперлась взглядом в пол. «Эй, Тревор!» — окликнул я. «Вы все еще хотите смерти вашей дочери?» «Всеми силами, которые еще остались в моей душе», — воскликнул он. Я опустил взгляд на Дезире, и она, склонив голову к плечу, искоса взглянула на меня из-под набрякших век и из-за завесы упавших ей на лицо волос медового цвета. «Обрисую вам ситуацию, Дезире», — сказал я в то время, как Энджи направилась к Тревору, чтобы развязать его руки и проверить, крепко ли связаны щиколотки. «Ноги у вас обоих связаны, у Тревора немного слабее, чем у вас, но не так, чтобы значительно. Я посчитал, что двигается он медленнее, чем вы, и потому дал ему небольшую фору. Я указал рукой на полированный паркет. Вот ваше оружие. Доберитесь до него, приведите пистолеты в боевую готовность и сделайте с ними все, что захотите». «Вы не можете так поступить», — сказала она. «Дезире, не можете — это категория из области морали, а вам должно быть известно, что можем мы все, что взбредет нам в голову. Вы — живое тому подтверждение. Я вышел на середину комнаты, откуда мы с Энджи стали смотреть, как дочь и отец разминают руки, готовясь к единоборству. Если у кого-то из вас двоих явится светлая мысль, объединив усилия, «Ринуться за нами в погоню, — сказала Энджи, — мы едем в редакцию «Бостон-Трибьюн», так что не теряйте времени даром. Тому из вас, кто останется жив, если кто-то один в живых останется, правильнее всего будет попытаться сесть на самолет». Она толкнула меня локтем. «Хочешь что-нибудь добавить?» Я смотрел на этих двоих, как они вытирают ладони о бедра, как вновь и вновь сгибают и разгибают пальцы, как наклоняются к спутанным веревками щиколоткам. Их генетическое родство было очевидно, оно проявлялось в жестах и движениях. Но еще глубже, еще страшнее это сходство проявлялось в их нефритово-зеленых глазах. Глаза эти у обоих имели одинаковое выражение — алчности, упрямства и бесстыдства. Это было первобытное выражение, присущее скорее пещере, чем прохладному комфорту этой комнаты. Я покачал головой. «Ну, адского вам веселья», — сказала Энджи. И мы вышли, заперев за собой дверь. Мы спустились по черной лестнице и очутились возле боковой двери, ведущей в кухню. Над нашими головами раздалось какое-то мерное поскрипывание, как будто скребли по полу. Потом стук, и вслед за этим стукнуло еще раз с противоположной стороны. Мы вылезли наружу и по тропинке пошли вдоль заднего газона, в то время как море заметно успокаивалось. Я прихватил ключи, отобранные у Дезире, и, пройдя мимо сада и переделанного во флигель сарая, мы остановились возле моего Порше. Было темно, но от звезд исходило сияние, проливавшее свет в черноту ночи. И мы стояли около моей машины и глядели вверх на звезды, любуясь их сиянием. Массивное обиталище Тревора Стоуна поблескивало и мерцало. А я вглядывался в плоскую безбрежность темной воды, туда, где на горизонте она смыкалась с небом. «Гляди», — сказала Энджи, и указала на светлую звездочку, мелькнувшую в черноте небес. Она рассыпала искры, устремляясь куда-то за пределы нашего зрения. Но так и не довершив свой полет, преодолев две трети пути, она взорвалась, превратившись в ничто, а звезды вокруг глядели на это, как казалось, совершенно безучастно. Ветер с океана, так громко завывавший во время моего прибытия, сник и замер. Ночь теперь была до невероятности тихой. Первый выстрел прозвучал хлопком фейерверка, который был как Божие благословение. Мы ждали, но больше звуков не последовало, лишь тишина и далекий усталый плеск прибоя. Я открыл дверцу Энджи, она влезла внутрь и, потянувшись, пока я обходил машину, толкнула дверцу с моей стороны. Мы дали задний ход, развернулись, миновали подсвеченный фонтан и сторожевые дубы, объехали мини-лужайку с обледеневшей купальней для птиц. Когда под моим радиатором зашелестел белый гравий, Энджи вытащила коробочку пульта, которую нашла в доме, нажала кнопку, и тяжелые чугунные ворота с фамильным гербом и буквами ТС в центре его разомкнулись, не то приветствуя нас, не то прощаясь. Движение это можно было толковать как угодно, все зависело лишь от угла зрения.